Здравствуйте. Ребенок и вегетарианство. Эти два понятия кажутся несовместимыми. Так ли это на самом деле? Пойдемте, поговорим. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте! Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашей сегодняшней встречи – вегетарианство. Но не просто вегетарианство, а ребенок и вегетарианство. Луиза Васильевна, вы у нас не вегетарианка случайно? Нет. Нет, а эксперты наши что думают они по этому Давайте поводу? Посмотрим. Давайте посмотрим. Вегетарианцы – это люди, которые не едят мясо. Вегетарианцы – это когда кушают листья, ну, там, траву. Потому что это красиво. Я больше люблю овощи, чем мясо. Картошку люблю и все. Я очень люблю мясо. Все-все-все. Яблоко. Яблоко вкуснее, потому что в него много витамин, и оно солнечное, когда спелое. Сильнее тот человек, который любит мясо. Появляется много сил. Жить без мяса нельзя. Заболеть можно, когда не кушаешь. А я ем. Мясо такое полезное, как каша коричневая с молоком. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Без мяса нельзя, с уверенностью сказала один из наших экспертов. Евгений Олегович, мне кажется, что питание тогда полноценно, когда оно разнообразно. А вот вегетарианство, по-моему, исключает определенный спектр продуктов. Вот что вы думаете? Возникающие у вас сомнения имеют право на существование, и посещают они эти сомнения не только вас. И с этими сомнениями люди часто приходят к врачам. К детским врачам они приходят тогда, когда хотят тему вегетарианства распространить на собственных детей. Да, вы знаете, вот у вас был на приеме Валерий Житков со своей дочкой и женой. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Дочка Тамбовского волка не ест мясо. Тамбовским волком студии квартал 95. Называют сценаристом Валерия Житкова. Он и его жена Мария часто слышат от окружающих. Ваша Лиза очень плохо кушает и почему-то не любит мясо. Может, вам сходить к какому-нибудь доктору? Ладно, мы пойдем, но не к какому-нибудь, а к доктору Комаровскому. Мы приходили на день рождения, где накрывался обычный стандартный детский стол. Да, и день рождения обычно идут часа 4, и когда я прихожу, забираю ребенка, мама говорит: вы представляете, ваш малыш вообще ничего не кушал. И на вопрос, почему ты не кушаешь, она говорит: спасибо, я не голодна. На что я начала объяснять, что она это не кушает, то не кушает. И вот после этого очень мы начали сомневаться, может быть, у нас действительно проблема, потому что мы очень отличаемся от окружающих. То есть кстати, мы... как вы отреагировали? Не, ну я тоже смотрю на ребенка, я понимаю, что он не падает с голоду в коридорах. Не был замечен, по крайней мере. Да, не был, по крайней мере, в этом замечен. То есть, ну, с другой стороны, ну, какое-то волнение все равно есть, наверное, как у любого родителя. В целом, я понимаю, что, наверное, видимо, ей хватает того, что она ест. Ну, мне тоже так кажется. Да, но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, чего-то, она там, какого-то вещества ей не хватает в организме. Да? Просто здесь мы упираемся в одну очень специфическую ментальную особенность нашего социума, в принципе. Это страна, где не профессионалы постоянно стараются дать некое медицинское заключение. Все правильно. Вот это, при этом мы видим на всех уровнях. Но в медицине это особенно болезненно. То есть, когда кто-то... Вопрос в другом. То есть, я ведь, собственно говоря, тут пообщавшись с мамой и папой, вижу перед собой двух адекватных, умных, интеллигентных людей с, как мне кажется, IQ чуть-чуть там выше, чем надо. чем надо. Продолжайте. Тем не менее, когда кто-то говорит о том, что ребенок ест не как другие дети, то у этих людей возникает внутреннее волнение. И мы хотим, чтобы кто-то сказал, да вы нормальный. Нет, у нас в семье совсем по-другому. Мы не приходим домой, не переживаем. Мы, в принципе, придумываем отмазку для себя лично, да, почему это произошло. Хорошо, тогда давайте попытаемся выделить те проблемы, в которые, вот то направление, где вам надо успокоиться. Папу, насколько я знаю, очень волновала тема очень малого по объему количества мяса, которое потребляет этот ребенок. Ну, в частности, да, мясо там, ну, еще каких-то, наверное, продуктов, то есть... Ну, такое ощущение, что ей вообще это неинтересно. То есть очень-очень редко и, как правило, в какой-то виде какой-то игры получается втюхать ребенку, извините, слово какой-то подобный продукт. Нет, мы у нее спросили. Добровольно отказывается от мяса. Естественно, тема, тут же возникает тема вегетарианства, да? И она осознанно это нам рассказывает. Ребенок сам к этому пришел. Она сказала, что я попробовала мясо, оно мне не понравилось, и я решила, что я буду вегетарианцем. Я понимаю так, что это не идеологическая позиция. Нет. Я не буду есть мясо несчастных животных. Нет, то есть в данном случае мы не жалеем бедную коровку или несчастную свинку. Мы просто не хотим это мясо. Итак, это ее некое инстинктивное вегетарианство. На уровне фу. Поэтому, собственно говоря, нам всем надо понимать, в чем состоит риск вегетарианства. Да. В том, что когда человек не получает мясо, то возможен теоретически дефицит того, что есть только в мясе, или в мясе много. Ну, например, в растительных продуктах, ну, очень мало железа. Ну, очень. Но, опять-таки, судя по вашему, как бы, своей коже, активности, да, то вы не тот ребенок, которого надо срочно лечить от умного слова «железодефицитная анемия». Опять-таки, мясо – это, в конце концов, концентрированный белок. Если человек не ест мясо, то он должен употреблять растительные продукты, где много белка. Ну, вот там типичный такой продукт, например, соя, там много белка. Но сейчас, как бы, с употреблением сои никаких проблем нет, потому что, по-моему, она есть везде. Везде, хотим мы этого или нет, да. В вашей ситуации у кого есть проблемы? То есть я, как доктор, говорю, что судя по коже, ногтям, волосам и так далее, поведению, этот ребенок получает все ему необходимое. То есть витамины, микроэлементы, то есть у него нет проблем. Тем не менее, когда ребенок от чего-то отказывается, то первое, что приходит в голову родителям мысль, а не живет ли там в организме какой-нибудь страшный лист? Да, который, ну, то есть, есть какая-то жуткая болезнь, врага, которая мешает. То есть мы же не можем объяснить вот нежелание есть мясо каким-то, ну, понятными терминами. Вот организм, вот ее так перемкнуло. Да? Да. Вот так ее перемкнуло. Вот она это не хочет. Мам легче поверить не в то, что это ее индивидуальная особенность, правда? Что а в то, что есть что-то. Ну, есть и мы с этим что-то, как правило, куда идем? К докторам. И говорим, доктор, удалять. Беда. Да, беда. Мы не едим мясо. И что должен думать доктор? Если он скажет, ребят, чем морочите мне голову? Ребенок классный, оставьте его в покое, поставьте боженьке свечку, что вам так с ним повезло, да? Но если он так скажет, то опять-таки в рамках нашей ментальности это плохой родители доктор. Скажут, что он невнимательный, он не отнесся к проблеме с пониманием. А вот если он вас пошлет на 10 исследований, вы сдадите несколько анализов, то вас ведь обязательно найдут. Что-нибудь найдут. Обязательно. И тогда все будут удовлетворены. Вы уже, не станет тема поедания мяса, станет тема поедания неких таблеток, более актуально. Но все будут в пределе хотя бы потому, что когда в следующий раз маме скажут, вот у вас проблема, мама скажет, я знаю, мы были у доктора, вот мы пьем таблетки. И уже никто не обвинит ее в том, что она неправильно воспитывает ребенка. Наоборот, это. У нас, когда ребенок болеет, и мама его постоянно лечит, то это повод для сочувствия, для внимания. Да. И общество относится к такой семье с пониманием. Да, ценой здоровья слиться с толпой. А если ребенок провел 4 часа на дне рождения и сказал, я это не хочу, то это родители что-то не дорабатывают. Итак, и по результатам приема, и по результатам опроса экспертов, убедительный ответ на вопрос, что такое вегетарианство и с чем его едят, мы так и не получили. Что мы подразумеваем, произнося слово «вегетарианство»? Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что отношение к вегетарианству в нашей стране очень напоминает ситуацию с Великим постом, который огромная масса людей воспринимают не как период раздумий, очищения и анализа вообще бытия своего, да, а как месяц диеты. И вот я хотел бы, чтобы мы все понимали, что вегетарианство – это не диета. Это образ мысли, это некая жизненная философия, допускающая совершенно разные свои проявления. У вегетарианства есть много разновидностей. Давайте посмотрим, какие они все-таки бывают. Давайте. Давайте. Даже боюсь произносить вот эти страшные слова типа флекситарианство или пополютарианство. Понимаете, вот вы все это можете прочитать. Оказывается, есть вот классическое вегетарианство, которое звучит так. Нельзя есть мясо несчастных животных. То есть все, что требует убийства животных, это недопустимо. Но если животное добровольно или недобровольно что-то нам дает, то это уже можно. То есть, если нам добровольно коровка дает молоко, или мы у курочки забрали недобровольно яйцо, то это как бы можно. Но многие не согласны с этим. Коровье молочко предназначено для теленочка. Он будет бедный и несчастный. Если мы съели яйцо, мы убили потенциальную жизнь. То есть, есть люди, которые категорически не допускают употребления подобных продуктов. Это более строгие варианты вегетарианства. И наиболее строгий вариант называется веганство. Это ситуация, когда вот все, что имеет отношение к животным, не имеет права употребляться в пищу. Истинные веганы не позволяют себе даже, например, желатина, который делается с использованием животных. Но вегетарианство – это не только еда. Вегетарианство – это и кожаная обувь. И кожаная мебель, то есть все, что сделано из кожи животных, все, что требует убийства животных, к слову, вегетарианство не имеет никакого отношения. То есть человек, истинный вегетарианец, это не тот, кто садится на диету. Это тот, кто ведет совершенно определенный образ жизни. Это его жизненная философия. В градации в этой философии достаточно много. Есть варианты вегетарианства, когда можно иногда все. Можно иногда или можно рыбу, или можно молочное. То есть разновидностей много. Тем не менее, произнося слово «вегетарианство», мы имеем в виду, если говорить его классическое проявление, это можно молочное и яйца. А теперь ваши вопросы по поводу того, можно ли, нельзя ли дети и вегетарианство. Я вас слушаю. Скажите, пожалуйста, если до года ребенок любил мясо, ел, а после года категорически отказался, ни в каком виде он его не любит, не воспринимает, вообще не хочет его есть, стоит ли настаивать, прятать его, не знаю, в клетках и так далее? Во-первых, в любом случае, если ребенок отказывается от мяса, то однозначно не настаивать, потому что все ребенку необходимое, он в молочных продуктах и в яйце однозначно получит. Другой вопрос, что меня заинтересовало именно в вашей ситуации, мы, наверное, единственная страна в мире, где мама может произнести фразу «ребенок до года любил мясо». Понимаете? То есть страны, где детей до года пичкают мясом, кроме, наверное, этой, больше не существует. То есть вы его так достали этим мясом до года, что он теперь до свадьбы на него смотреть не будет. Правда? Скажите, пожалуйста, а можно ли насильственно ребенка заставлять не кушать мясные продукты? А насильственно вообще нельзя ребенка кормить ничем. Это как бы тема к вегетарианству вообще отношения не имеет. Ребенок должен есть тогда, когда он хочет есть. Обмануть ребенка невозможно. Если организму надо, у него есть аппетит. Насильственное кормление – одно из самых актуальных педагогических заблуждений. Это очень вредно. У меня вопрос о витамине B12. который, как утверждают, находится в мясе, растущему организму, он необходим или ни в коем случае? Однозначно. На самом деле вы должны понимать следующее. Может ли ребенок быть вегетарианцем? Однозначно может. Если это философия семьи. То есть, если это, еще раз фиксирую внимание, вегетарианство, это не диета, это философия семьи. Семья исповедует некую религию. Не бывает такого, чтобы мама и папа ходили в одну церковь, а ребенка водили в другую. Это противоречит всему, что бывает на белом свете. Совершенно ненормальная ситуация, когда мама готовит себе и мужу одно, и всю жизнь готовит ребенку другое. Мама хочет обратить дитя в свою религию. Мама с папой не понимают, за что надо убивать животных, и не хотят, чтобы ребенок шел по этому же пути. Мама с папой принимают такое решение, обращают ребенка в свою веру. Но они должны знать, что если они ступили на этот путь, то живут они в той стране, где не созданы условия для вегетарианства. Ну, видели ли вы когда-нибудь в магазине крупу, на которой бы было написано «пшеничная крупа, обогащенная витамином В12». Нет, наверное, да? Вы много видели магазинов или отделов для вегетарианцев? Нет, правда? Вы знаете журнал для вегетарианцев? А есть страны, где это культура, да? Где много людей живут именно так. Поэтому, если вы ступили на этот путь, то вы должны знать, что с высокой степенью вероятности у вашего ребенка возможен дефицит витамина В12, дефицит железа. Вы всегда можете обратиться к доктору, посоветовать витаминный комплекс, содержащий железо и витамин В12. Вы должны понимать и знать, что дефицит витамина В12 и железа, который, как правило, возникает на вегетарианской диете, это не трагедия, ибо если мы знаем, что надо делать, то это легко коррегируется. Другой вопрос в том, что вы должны знать, куда идти за этой коррекцией. Вы должны идти к доктору, который скажет, что вам надо проверить уровень железа крови. Это несложно. Определить элементарно уровень гемоглобина. После чего вы можете купить недорогие витамины, содержащие именно витамин В12 железа. И таким образом вы нивелируете отрицательные эффекты вегетарианства, но сохраните главное – мир и единство семьи, что самое главное. Евгений Олегович, я хочу знать, может быть, вот детям как бы рано заниматься, пусть подрастет, окрепнет, все у него будет хорошо, и потом заниматься вегетарианством. Луиза Васильевна, дети не занимаются вегетарианством. Ну, вот как бы, детей да. занимают вегетарианством мамы и папы. И поэтому, если это, еще раз говорю, идея семьи, она может прийти в голову сразу по окончанию периода млекопитания. Да? И вот после года он уже вегетарианец. Это родители так решают. Другой вопрос в том, что мы должны рассмотреть, может быть, естественные, природные механизмы вегетарианства. То есть я хочу задать всем присутствующим и самому себе вопрос. Является вегетарианство для человека естественным образом жизни? То есть человек как биологический объект рожден для того, чтобы есть растительные продукты, или человек как биологический объект рожден для того, чтобы есть мясо? Все. Или все подряд. То есть все прекрасно знают, в школе этому учили, что есть особенности травоядных животных, да, длинный кишечник, там у коровы несколько отделов желудки и так далее. Есть короткий, очень активный кишечник хищников, а есть звери, которые едят все подряд. Ну берем мы там ежика. Мирный, хороший ежик. Кто его обзовет вегетарианцем? Но он и яблоко ест, да? И если ему червяк попался, он его тоже съел. И ужа может поймать, и тоже съесть. То есть ежик, оказывается, всеядный зверь. Так вот, человек по своему строению, по работе своей пищеварительной системы, готов есть все, что попадется ему на глаза. И это обеспечивает его существование. То есть человек может есть и мясо, и растительное. Это его особенность. И этому надо уделять определенное внимание. Надо понять, что так нас придумала природа, эволюция, боженька. Но, иногда наши мозги определяют наше бытие. Мы решаем, что то, как нас задумала природа, является неправильным. Что вот эта часть природы не должна быть зависима от нас. Мы не будем убивать несчастную коровку. Пусть она живет своей жизнью. Сама там себе пасется. Мы будем убивать исключительно помидоры и огурцы. Исключительно их. Поскольку они не жалуются, им не больно. И это наше право. Другой вопрос в том, что если мы за детей приняли решение, то мы должны знать подводные течения и заниматься этим. То есть дети вполне совместимы с вегетарианством. Но таких детей надо регулярно обследовать, корректировать их питание и показывать их врачу. Вегетарианцы, никто не мешает вам сделать вегетарианцами ваших детей. Только хотелось бы понять главное, что приняв вегетарианское мировоззрение, научить ребенка любви к ближнему и правилу «не убий» намного важнее, чем научить его соблюдению диеты. На первом месте жизненная философия, а на втором – кухня. Это всегда так было, так должно быть. Евгений Олегович, кстати, Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки и Американская ассоциация диетологов считают, что дети, вегетарианцы, они сильнее и здоровее своих сверстников. Вы знаете, как правило, там, где дети вегетарианцы, когда семья в принципе заботится о своем здоровье, то в таких семьях больше внимания уделяют не только еде, но и физической культуре, и регулярному посещению врачей. И в семье, где папа и мама декларируют не только на словах, но и реализуют естественный, натуральный образ жизни, такая семья не проведет воскресенье в ресторане. Такая семья пойдет туда, где есть природа, где есть двигательная активность, свежий воздух. Понятно, что в таких семьях у детей шансов сохранить здоровье намного больше. Хотя я хочу сказать, что реальная польза вегетарианства доказана только по отношению к взрослым. И на самом деле, чем человек старше, тем ему вегетарианство полезнее. И да, вегетарианство после 35-40 реально уменьшает риск инфаркта, атеросклероза, диабета, проблем с сосудами. Это однозначно хорошо. Это просто замечательно. Но если вы не можете отказаться в этом возрасте от мяса, ну кушайте, пожалуйста, больше рыбы. И чем жирнее рыба, тем вам она взрослым полезнее. Извините, я все-таки как детский врач влез немножко, кажется, не туда. Итак, дети вегетарианства, продолжаем. Вопросы. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Скажите, пожалуйста, какие вещества, содержащиеся в мясе, можно заменить веществами, то есть продуктами растительного происхождения, восполнить их? Ну вот мы уже говорили об этом вот на приеме, который вы видели, низкую концентрацию белка можно заменить растительными продуктами, где белка много. Это прежде всего соя, это однозначно. А вот найти достаточное количество железа и витамина В12 в растительных продуктах очень сложно. Но это не беда и не проблема. Для этого есть специальные лекарственные препараты, которые можно обсудить с доктором и дать своему ребенку. Мне кажется, вегетарианство наступает с наступлением жары, когда очень жарко, и тогда не очень хочется кушать мясо, а хочется побольше овощей. Ну, хотя бы потому, что в овощах намного больше жидкости, да? Вот это совершенно очевидно, это нормально. Но это же не вегетарианство, это просто избирательность аппетита, которая появляется при определенных внешних условиях. И это, кстати, надо всячески поощрять. Чем легче усваивается пища, особенно в летнюю жару, тем скорее надо выбрать именно ее. Давайте... Итак, вроде как все понятно, давайте подведем итог. Самое главное, вегетарианство действительно не имеет к детям никакого отношения. Ибо вегетарианство это не диета ребенка, а жизненная философия его мамы и папы. И если вы избрали именно эту философию, то вместе с вашим детским врачом позаботьтесь о том, чтобы ваши философские воззрения не отражались негативно на здоровье вашего ребенка. Надеюсь, вам это понятно. Тогда встретимся через неделю. Спонсор программы – торговая марка «Барни».